353. Царствие Божие внутри вас есть, и это есть царство безмолвного свидетеля. Слова «вы боги» означают его мощь, носимую каждый в себе, подлежащую осознанию на долгом пути в эволюцию духа. Слово «бог», как его понимают или не понимают люди, великой идеи безмолвного свидетеля, внутри пребывающего, не выражает, ибо идею высшего непознаваемого каждый понимает в размере своего сознания и ограничивает им то, что ограничено быть не может. Потому и сокровенную невыразимую сущность духа человеческого можно определить лишь словами «невидимый», «непостижимый», «не имеющий формы и цвета», невыразимый словами, но воистину сущий, внутри пребывающий. Величие духа человеческого, величие духов высочайших определяется степенью приближения к слиянию с ним, с отцом всего, пребывающим внутри. Когда голос безмолвный, беззвучный начинает внутри говорить, это он, сущий внутри, близость свою уявляет. Надо понять, что на языках человеческих нет понятий, могущих выразить вещи, не имеющие тех признаков, по которым люди определяют явление. Но сердцем, не нуждающимся в словах, в трепете его можно ощутить величие тайны. Одно устремление к ней, одно прикасание к ней уже наполняет сознание силой спокойствия и могущества, являющейся слабым отражением света, бросаемого тайной на экран сознания. В молчании сердца, в глубинах его, к нему можно устремляться, к нему, молчаливо смотрящему внутри. Под сенью его можно ощутить себя сыном вечности, от него исшедшим и в нем пребывающим. И с тайной, исшедшим при начале времен, и в тайну погружающимся при завершении великого цикла. Под сенью его, от вихрей и бурь, страданий земных, можно найти тот мир, который выше человеческого разумения и который не нарушим ничем. Пусть сознание к близости с ним устремляется. Пусть в общении с ним находит то, что человеку никто и ничто дать не может, но что человек должен взять сам силою духа. Отрешение от внешнего и слияние с ним, молчащим, будет знаком победы. И не надо искать нигде. Ни здесь, ни там, ни за горами, ни за долами, ни за морями. Ибо он, внутри пребывающий, включает в себе все. Спаситель называл его Отцом, который на небесах, указывая в то же время: «Я в вас, вы в Отце, Отец во мне, и мы едины». Тайною мир держится. На вершине высочайших достижений, там, где кончается путь, стоят врата последние, и на них начертано только одно слово, и слово это — тайна. За ними начинается путь огненного восхищения духа в слиянии с ним, молчаливо смотрящим. Хочу око души вовнутрь обратить, чтобы шаги суеты замолкли, и дыхание тайны коснулось души. Сын мой, когда владыка говорит о несказуемом, луч владыки напряжен с особой силой, особый луч посылается. Видишь, как слияние сознания через лик достигаемое сметает обычные преграды и дает углубленное понимание вещей и явлений. Слияние сознания надо еще углубить, надо стать еще ближе, надо стать так, чтобы сперва был владыка, а потом уже все остальное. Надо владыку ближе всего и всех к сердцу поставить, дабы он сердце наполнил и в сердце первенствовал. Это и есть полное предание сердца владыки или полнопреданность. Половинчатостью недостижимого достигнуть нельзя, но полнопреданностью можно. А мы говорим о вещах, непостижимых для обычного сознания. И если кто-нибудь кого-либо или что-нибудь возлюбит паче меня, несть меня достоин. В этой формуле явлен закон восхождения духа, бесповоротно, безоговорочно и навсегда отдавшего полностью сердце свое владыке, так чтобы владыка в сердце, предавшимся ему полностью и нераздельно, первенствовал. Многие хотят достигнуть, но без предания себя владыке. Но по степени предания себя ему получают, ибо двум господам служить нельзя, не иметь двух учителей, не подниматься вверх, устремляясь вниз, не свет полюбить, тьмою прельщаясь, не идти путем верхним, ведущим в жизнь, половинчатостью являя. Так отдавший все мне, своему владыке, старицу получает и находит то, по сравнению с чем все отданное становится ничем. Ибо сокровища мои с вещами земными, людьми ценимыми, несоизмеримы. Потому говорю, пойдем вместе, но все мешающее тебе и обременяющее тебя оставь у порога, где кончается жизнь обычности и начинается жизнь духа. Долог наш путь, но со мною дойдем, до конца дойдем, непреложно дойдем до конца, где ждет нас слияние с тайной.